Глава 16. У микрофона мистер Вудхаус. Лето 1941 года выдалось горячее. Вот его хронология. 14 июня. Вудхаус в письме Этель, как, впрочем, и всегда, рассчитывает на лучшее. Не очень удивлюсь, если скоро в моей жизни произойдут изменения благодаря моим американским друзьям. Он имеет в виду петицию сенатора-республиканца из Нью-Джерси Уоррена Барбура, а также усилия Дороти Бесс, подруги Этель, жены европейского корреспондента Saturday Evening Post, которая еще зимой обнадежила Вудхауза. «Вам не придется долго ждать освобождения», — пишет она Вудхауза 9 февраля, а спустя две недели уточняет. «Нам дали понять, что МИД не имеет ничего против вашего освобождения. Сейчас осталось только добиться согласия вооруженных сил». Или под изменениями моей жизни имеется в виду освобождение из лагеря, но не благодаря моим американским друзьям, а благодаря друзьям немецким, с которыми достигнута договоренность о радиопередачах. 21 июня вечером Вудхауза еще одного заключенного, Маккензи, без предупреждения забирают из лагеря под охраной двух гестаповцев, отвозят в близлежащий городок Глейвиц, где сажают в берлинский поезд. На сборы дается 10 минут. Рукопись полной луны остается в лагере. Это уже вторая недописанная рукопись, с которой разлучила писателя война. 22 июня, утро, в 7 утра, памятного для всех нас дня, поезд из Глейвица прибывает в Берлин. Вудхаус, Маккензи и сопровождающие их охранники останавливаются в отеле «Адлон», одном из лучших в немецкой столице. Номер писателя выходит окнами на Унтерден-Линден, в нескольких минутах ходьбы Рейхсканцелярия и Министерство иностранных дел. Впоследствии Вудхаус вспоминал, что прежде чем остановиться в «Адлоне», они побывали в 5 гостиницах, но свободного номера ни в одной не нашлось. 22 июня, вторая половина дня. В отеле у Вудхауза состоялись сразу несколько любопытных встреч. Во-первых, с биржевым маклером, прусским аристократом, ветераном Первой мировой войны, бароном Равеном фон Барнику, с которым писатель познакомился в Нью-Йорке в 1929 году, а в конце 30-х встречался в Голливуде. Фон Барников жил тогда в Сан-Франциско. Перед самой войной фон Барников вернулся из Америки в Германию, одно время служил в Люфтваффе, воевал на Восточном фронте, а в июле 1944 года был в числе тех, кто готовил покушение на Гитлера. Барников рассказал Вудхаузу, что пытался, воспользовавшись своими связями в МИДе, обменять писателя на интернированного в Англии немецкого предпринимателя. Перед уходом он одалживает старому приятелю 500 марок и обещает, что принесет во что переодеться. Во-вторых, с Вернером Плаком, по чистой случайности, оказавшимся в холле Адлона. Не иначе, как вспомнить со старыми голливудскими приятелями привольную жизнь на Беверли-Хиллз. Плак осыпает Вудхауза комплиментами. Ему, де, очень понравилась статья «Моя война с Германией». Это ему, Плаку, было поручено переслать статью в Соединенные Штаты, предварительно подвергнув ее цензуре. Плак справляется о здоровье Этель и заверяет Вудхауза, что приложит все силы, чтобы супруги воссоединились и не где-нибудь, а здесь, в Берлине. И между делом напоминает Вудхаузу, что тот согласился выступить по радио, поделиться с американскими слушателями своим опытом жизни в Элаге. И в-третьих, с комендантом Илага 8 Бухельтом. Не успел Плак, выполнив возложенную на него миссию, вернуться с хорошей новостью в МИД, как лагерфюрер, также, вероятно, в соответствии с намеченным сценарием, объявляется в Адлоне, причем не в форме, а в цивильном костюме. Объявляется, собственно, с одной только целью — поздравить сговорчивого интернированного номер 796 за срочным освобождением и готовностью сотрудничать. 23 июня. Вудхауза отводят под охраной в МИД к Вернеру Плаку, где он знакомится с начальником Плака Паулем Шмидтом. Шмидт, как и Плак, часами раньше рассыпается в комплиментах. По-английски, в отличие от своего подчиненного, он говорит превосходно. Уверяет писателя, что является давним поклонником его комического дара и выражает ему глубокую признательность за согласие выступить по радио. После чего Вудхауза возвращают в отель, готовятся к первой передаче. 24 июня. Один из гестаповцев, сопровождавших Вудхауза из Тоста в Берлин, возвращает ему паспорт. Охрана снимается. Вудхауз на свободе. Писатель в окружении репортеров. Новость дня. Вудхауз выпущен из лагеря. Он в Берлине. Из самых разных СМИ поступают предложения дать интервью, прокомментировать это событие. Первым добилась согласия на интервью американская радиовещательная компания CBS. Вот выдержки из этого интервью, переданного по американскому радио 26 июня. Впоследствии задававший Вудхаузу вопросы журналист-корреспондент компании Гарри Фленнери включил это интервью в свою книгу «Командировка в Берлин». Гарри Фленнери, как вам сейчас живется, мистер Вудхауз? Вудхауз, сейчас я живу в отеле «Адлон». У меня люкс на третьем этаже. Номер очень хороший. Приходить и уходить я могу, когда мне заблагорассудится. Г.Ф. Скажите, вам тяжело далось пребывание в лагере? В. Вовсе нет. Пока у меня есть пишущая машинка, много пищи, бумаги и комнаты для работы, я всем доволен. Г.Ф. Насколько мне известно, находясь в заключении, вы писали книгу. В. Да. И впервые за 30 лет не на машинке от руки. Назвал я ее «Деньги в банке» и только что узнал, что рукопись благополучно переправлена в Соединенные Штаты. Когда закончил этот роман, взялся за другой, написал страниц 100. Назову его «Полная луна». Полнолуние на моих героев действует еще сильнее, чем это обычно бывает. Г.Ф. В ваших книгах что-нибудь говорится о жизни военнопленных, мистер Вудхауз? В. Господи, конечно же нет, мистер Фленнери. Пишущих о войне хватает и без меня. Но вот что меня больше всего волнует в связи с этой войной и моими книгами. Меня волнует, будут ли после войны живы те люди и та Англия, о которых я пишу. Вне зависимости от того, победит Англия или нет. А впрочем, я всегда считал Соединенные Штаты чем-то вроде своей родины. A sort of my country. И действительно, считал себя, надо полагать, гражданином США, иначе бы в разговоры с Фленнери не обмолвился. Мы ведь не воюем с Германией. В обмолвке этой, впрочем, был смысл. Потому, мол, я и согласился выступить по радио, что в передачах на Америку никакого криминала нет. С Америкой ведь у Германии мир. А вот фразу «вне зависимости от того, победит Англия или нет» Вудхауз произнес, не подумав. Когда в Англии начнется кампания травли, ему, конечно же, эту фразу припомнят. Фленнери, кстати сказать, довольно быстро сообразил, что имеет дело с политическим простаком. Вскоре после этого интервью Вудхауз сказал ему, что собирается выступить по немецкому радио. Он ведь простодушно полагал, что в этом нет ничего зазорного. «Тогда мне стал понятен заговор вокруг Вудхауза», — пишет Фленнери в «Командировке в Берлин». Это была одна из лучших операций нацистской пропаганды за все время войны, первая, в которой было хоть что-то человеческое. Плак, помощник Геббельса, съездил в лагерь под Глевицем поговорить с Вудхаузом, обнаружил, что тот совершенно не разбирается в политике, и тут его осенило. В обмен на освобождение из лагеря он предложил Вудхаузу написать цикл радиопередач о своем заключении, с которыми тот сам бы и выступил по радио, без всякой цензуры. А этим своим предложением Плак показал, как хорошо он понимает Вудхауза. Он знал, что в своих книгах Вудхауз высмеивает англичан, что он все еще живет в том времени, о котором писал, и понятия не имеет ни о каком нацизме. Чем не Берти Вустер? Всерьез комментировать этот пассаж трудно. Фленнери демонстрирует свою трактовку происходившего, и трактовка эта имеет, как мы уже знаем, мало общего с реальностью. Плак у Фленнери — центральная фигура, главный заговорщик. Идея радиопередач с участием Вудхауза по Фленнери принадлежит Плаку. Он считает Фленнери помощник Геббельса, хотя работает Плак совсем в другом министерстве, причем министерстве конкурирующем. Он едет поговорить с Вудхаузом в Глевиц, где в действительности никогда не был. Он, а вовсе не Бухельд, предлагает писателю написать цикл радиопередач. Мало того, Плак убежден Фленнери, не только опытный пропагандист, но и блестящий специалист по английской литературе. Он знает, что в своих книгах Вудхаус высмеивает англичан, что он плоть от плоти Берти Вустер, литературоведческое открытие, а значит, пригодится Рейху. А вот как прокомментировал ответы Вудхауза Элмер Дэвис, ведущий программы, в рамках которой 26 июня передавалось интервью. Многочисленные друзья мистера Вудхауза в Соединенных Штатах будут рады узнать, что писатель на свободе и, по всей вероятности, вполне счастлив и доволен жизнью. И это неудивительно, ведь он содержался не в концентрационном лагере, а в лагере для интернированных. Те же, кто выходит из концлагерей, таких, например, как Дахау, выходят из них, впрочем, далеко не все. Те же, кто выходит, вряд ли будут в состоянии выступать по радио. Первый и довольно прозрачный намек на то, что Вудхаус баловень судьбы, и очень может быть неспроста. Первой газетой, которая отозвалась на новость про радиопередачи, была «Нью-Йорк Таймс». Новость еще более громкую и уж точно более скандальную, чем освобождение Вудхауса. «Я сказал им, что выступлю по радио», — процитировала газета слова писателя со слов Гарри Фленнери. А вот сухой остаток многочисленных интервью, которые дал в те дни аккредитованным в Берлине американским газетам бывший узник номер 796. Во-первых, спасибо американцам за письма поддержки и продуктовые посылки, приходившие в ТОС на мое имя. Во-вторых, соотечественники могут не сомневаться. Моральный дух английских заключенных, в том числе и мой собственный, всегда оставался высок. Небольшая группа британцев в сложных условиях держалась молодцом. И в-третьих, согласившись выступить по берлинскому радио, я не более виноват, чем сотни английских военнопленных, которые пришли на радио, чтобы сообщить своим близким, что у них все в порядке. Эти передачи я рассматриваю как продолжение всего написанного мной о жизни в лагере. 25 июня. Записана первая радиопередача из 5 с заставкой, повторяющейся и в последующих 4. Говорит немецкая радиостанция на коротких волнах. В нашей берлинской студии сейчас находится мистер Пелем Грэндалл Вудхаус, знаменитый писатель, создавший образы неподражаемого Джипса, Берти Вустера, лорда Эмсворта, мистера Мулинера и других замечательных героев. Мистер Вудхаус почти целый год провел в Германии после того, как немецкие войска заняли его виллу в Северной Франции. За это время он закончил новый роман, который, как я понимаю, находится сейчас на пути в США, где будет напечатан, и приступил к работе над следующим романом. Мы подумали, что американским читателям будет интересно послушать самого мистера Вудхауза, поэтому мы пригласили его к нашему микрофону, чтобы он лично рассказал о том, как и что с ним произошло. У микрофона мистер Вудхаус. 26 июня. Нью-Йорк Таймс отзывается на первую радиопередачу, и опять же словами самого Вудхауза. «Я никогда не интересовался политикой. Я совершенно не в состоянии возбудить в себе воинственные чувства. Стоит мне настроить себя против какой-то страны, как я знакомлюсь с каким-нибудь отличным парнем из этой страны. Мы с ним идем выпивать, и агрессивные чувства пропадают не весь куда». Это признание, как многое из сказанного и написано Вудхаузом за последние 2 года, обойдется ему дорого. 27 июня. После первой радиопередачи, вызвавшую американских слушателей, вопреки расчетам немцев, не умиление, а недоумение, даже раздражение, плаг инфобарников увозит Вудхауза из Берлина куда подальше. В ближайшие 1,5 года, до поздней осени 1942-го, он проживет в доме невесты Равена фон Барников, баронессы Анги фон Боденхауза, в Гарце, в деревушке Дегенерсхаузен, в 25 километрах от Магдебурга. На оставшиеся 4 передачи его будут доставлять в Берлин, а потом отвозить обратно в Дегенерсхаузен. Зимы Вудхаус проводит не в Гарце, а в Берлине, в Адлоне. На зиму баронесса свой дом закрывает. Цены на отопление растут с каждым днем. 28 июня. Выходит в эфир записанная 25 июня первая радиопередача П.Г. Вудхауза на Америку. Последующие передачи, записанные в конце июня, выйдут в эфир 23 и 30 июля, а также 6 августа. В дальнейшем эти же 5 записанных передач по решению Министерства пропаганды будут передаваться на Англию 9, 10, 11, 12 и 14 августа 1941 года. 27 июля. В Берлин стараниями Плака приезжает Этель Вудхаус. 29 июля. Этель доставляют на машине в Дегенерсхаузен. Муж и жена не виделись больше года. Август-сентябрь. Вудхаус трижды обращается в Берлин с просьбой разрешить ему выезд из Германии в Лондон. Первый раз просит о выезде в Англию через Палестину, второй через Лиссабон, третий через Швецию, и все 3 раза получает отказ. А теперь несколько слов о самих передачах. Об их содержании, пребывании Вудхауса в 3 тюрьмах и в лагере, пребывании, длившемся почти год, читателю уже известно. Что же касается формы, то Вудхаус во всех 5 передачах делает, как говорят французы, хорошую мину при плохой игре. А в том, что игра плохая, он не раз признавался и сам, хотя неоднократно подчеркивал, что согласился выступать по берлинскому радио из лучших побуждений и на сговор с нацистами никогда не шел. Как бы то ни было, задачи, которые ставили перед ним немцы, и цель, которую преследовал сам Вудхаус с врожденным оптимизмом, всякий писатель по природе оптимист, совпали. Убедить американских слушателей, что в тюрьмах и лагерях не так уж плохо, что, как говорится, всюду жизнь, и даже в самых непростых жизненных ситуациях всегда найдется место для шутки. Не всегда можно как-нибудь обойти мелкие жизненные трудности, надо только хорошенько пораскинуть умом. Что вы заключенный, это неприятно, но это факт, от него никуда не денешься. Но можно постараться не вешать из-за этого нос. Вот и в радиопередачах из Берлина, как и в мирной довоенной жизни, начиная с Далиджа, Вудхаус не вешает нос, шутит напропалую. Вот только шутки у него в этих передачах, беседах, токс, как он их называет, какие-то не слишком смешные, натужные, вымученные. Приведу несколько. Вообще, жизнь в лагере имеет свои преимущества. Во-первых, не бегаешь по кабакам, и освобождается время для чтения. И, кроме того, можно хорошенько отоспаться. Юноши, начинающие строить жизнь, нередко спрашивают меня, как им попасть в концентрационный лагерь. Для этого, говорю я, существуют разные приемы. Я лично воспользовался вот каким. Покупаешь виллу в Ле-Туке на побережье Франции и ждешь, пока придут немцы. По-моему, этот способ самый верный и самый необременительный. Ты покупаешь виллу, а все остальное делают они. Все путешествие в тюрьму под Лилем походило на мирную экскурсию школьников на лоно природы. Не поездка, а пир духа и излияние душ. В тюрьме, можно сказать, здоровый размеренный образ жизни, предоставляющий человеку вдоволь досуга для чтения, полного собрания сочинений Вильяма Шекспира. По рядам передают, что не досчитались одного человека, и, кажется, это старина Джо. Неужели старина Джо сбежал? Не передала ли ему украдкой дочка тюремщика напильник в мясном пироге? Один тюремщик даже раздобрился настолько, что показал нам камеру смертников, как, скажем, хозяин загородного дома водит гостей смотреть конюшни. Одно из обязательных условий удачной шутки — ее своевременность. Вы можете очень удачно пошутить, но если отсутствуют условия для рецепции вашей шутки, никто, в том числе и те, кто отличается отменным чувством юмора, даже не улыбнется. Именно это и произошло с веселыми рассказами Вудхауса о мытарствах английских заключенных по тюрьмам и лагерям. Расскажу вам все то же самое лет через 20 за приятной беседой с аперитивом, и слушатели покатывались бы со смеху. Когда же вы предлагаете заключенному не вешать нос в то время, как других заключенных, да и вас самого в любой момент могут за любую провинность, за малейшее неповиновение лишить похлебки, бросить в карцер, а то и поставить к стенке, это вряд ли вызовет у читателей или слушателей здоровый смех. Ведь многие, даже в Америке, уже наслышаны были о том, что творится в немецком плену. и вряд ли читатели и слушатели, даже с крепкими нервами, даже самые циничные, по достоинству оценят ваше остроумие, если вы сравните тюремщика, показывающего заключенным камеру смертников, с хозяином загородного дома, который водит гостей смотреть свои конюшни. Ведь им, вашим слушателям, если не всем, то многим, хорошо известно, сколько человек ежедневно гибнет в немецких лагерях. И ЛАГ-8 с его щадящим режимом не показателен, не потому ли сокамерникам Вудхауза, которые в сущности ничем не рисковали, его шутки нравились. Сокамерникам, но не свободному человеку. Со свободным человеком такие шутки не проходят. Тем более не проходят они с узниками Бухенвальда или Дахау. Им-то уж точно не до смеха. Несвоевременность, даже неадекватность подобных шуток, умозаключений вроде «жизнь за лагерной оградой подобна жизни на свободе в том отношении, что она такова, какой вы сами ее сделаете», вероятно, имел в виду Элмер Дэвис, заметив, что после Дахау заключенный едва ли будет в силах выступать по радио, и уж тем более шутить и философствовать. На это же намекает и Гарри Фленнери, когда задает Вудхаузу вроде бы невинный вопрос, имеют ли его книги отношение к жизни военнопленных. Намекает на то, что в тюрьмах и в лагере Вудхауз находился в привилегированном положении. Он, мол, писал книги и ел от пуза, тогда как остальные вкалывали и не доедали. В адрес Вудхауза, мы вскоре это увидим, будет сказано немало несправедливых и жестоких слов. Вместе с тем, я бы не преувеличивал наивность интернированного номер 796, точно так же, как не преувеличивал бы его непрактичность и надмирность, о чем уже не раз шла речь. Думаю, что писатель с самого начала смутно подозревал, что делает что-то не то, что его отзывчивость, готовность сотрудничать с нацистским режимом, пусть и по мелочи, вряд ли понравится соотечественникам. Иначе бы он не начал свою четвертую передачу с оправданием. Перед тем, как начать сегодняшнюю передачу, четвертую из пяти, что соответствует пяти этапам моего заключения, я хочу сказать несколько слов на другую тему. Пресса и публика в Англии выдвинули предположение, что меня заставили выступить с этими передачами, каким-то образом подкупив или запугав. Но это не так. Я не заключил сделку и не купил освобождение из лагеря ценой выступления по радио, как обо мне говорят. Меня освободили потому, что мне исполнилось 60 лет, точнее, исполнится в октябре. А тем, что я оказался на свободе несколькими месяцами раньше срока, я обязан хлопотам своих друзей. Как я объяснил во второй передаче, если бы мне было 60 к моменту интернирования, меня отпустили бы домой в первую же неделю. Побудило же меня выступить по радио простое обстоятельство. За время, что я сидел в лагере, мне пришли сотни писем с выражением сочувствия от американских читателей, людей, мне лично незнакомых, и мне, естественно, хотелось сообщить им, как идут у меня дела. В существовавших условиях ответить на эти письма я не мог, но оказаться неблагодарным и невежливым, якобы пренебрегая ими, очень не хотелось, и радиовыступление представилось подходящим поводом. Формально все верно, не придерешься. Вудхауза, как мы теперь знаем, никто не подкупал и не запугивал. Его, 60-летнего, действительно могли бы отпустить, правда, не в июне, а только в октябре. Он и правда был очень благодарен американцам, которые подкармливали его и многократно ратовали за его скорейшее освобождение. И еще мы знаем, что Вудхауз весной 40-го года не ждал немцев с хлебом солью, не искал с ними дружбы, как о нем писали, да и в лагере, по отзывам с ним сидевших, вел себя достойно. И все же есть с его стороны некоторое лукавство, когда он нас уверяет, что согласился выступить по немецкому радио, потому что хотел сообщить своим американским читателям, как идут у меня дела, потому что не хотел оказаться неблагодарным и невежливым. Не мог же он при всей своей непрактичности не понимать, что выступление по берлинскому радио увеличивает его шансы, не дожидаясь 60-летия выйти из лагеря в самое ближайшее время, выйти и воссоединиться наконец-то с любимой женой. А с другой стороны, вправе ли мы обвинять сидящего за решеткой, что он хочет выйти на свободу раньше времени? Даже если сидит он не в концлагере, в котором его, скорее всего, ждет смерть, из которого, если он и выйдет, то калекой, а в лагере с вегетарианским режимом, с концертами и богослужениями. Где, как у Вон и Готы, поют хором и играют на бильярде. Все равно, лагерь есть лагерь, в нем всегда не сладко. В конце концов, писатель, что бы там ни говорили, купил себе свободу не ценой предательства. Или выступление по нацистскому радио стоит все же расценивать как предательство? Или, по крайней мере, как коллаборацию, не делающую Вудхауза чести? Вопросов, одним словом, много, и простых ответов на них нет.